Я вызываю и заклинаю тебя, дух, приди и говори со мной. Твоим именем, Хубура Недр, твоей костью, своей властью спирита и некроманта я вызываю и заклинаю тебя, дух. Призрак старого антиквара выглядел точно так же, как и при жизни. Пузатенький старичок лет 70, одетый в темно-синюю мантию, на голове его красовалась квадратная профессорская шапочка. Только теперь и сквозь него можно было читать. «Я могу вам чем-нибудь помочь, лорды и леди», — слегка удивленно осведомился он на прекрасном кахальском. «Должен заметить, вы оторвали меня от довольно интересной партии в шатрангу. Не могли бы вы отпустить меня обратно? Я как раз выигрываю. Всего несколько вопросов, добрый сударь», — попросил лорд Гвейдион. «Вы ли Хубура Недр, некогда владевший частью священного ключа?» «Он самый, лорд Паладин, но должен заметить, что у меня его больше нет. Если он вам зачем-то понадобился, вам придется разыскать маленького сорванца Алеста, а пречистая дева, что болтает мой глупый язык, ему сейчас 55, он уже совсем не маленький сорванец». «С этого места поподробнее», — потребовал Криол. «Что за Алеста?» «Алеста Кабук, мелкий воришка, домушник. Он порой приносил мне занятные вещицы, что уж теперь греха-то таить, тем более, что я уже в раю, в 9-м круге, так что о прошлом можно больше не беспокоиться, все грехи мне прощены». «Поздравляю, сударь Недр», — искренне порадовался за призрака лорд Гвейдион. «Что вы еще можете рассказать об этом Алеста? А вы не причините ему вреда», — насторожился бывший антиквар. «Лорд Паладин, можете ли вы поклясться, что человек, вызвавший меня, не колдун? Я не так уж много хорошего слышал о людях, призывающих умерших. Клянусь именем Пречистой Девы, что се не колдун, но святой», — торжественно приложил руку к сердцу лорд Гвейдион. «Также клянусь, что мы не причиним никакого вреда». «Неважно», — перебил его Криол. «Призрак, у тебя в любом случае нет никакого выбора, я вызвал тебя, и ты будешь подчиняться. Отвечай на вопрос». «Хорошо, хорошо», — неохотно пробурчал антиквар. «Хотя что отвечать, я почти все уже рассказал. Однажды ночью Алеста заглянул ко мне, хотел всучить какой-то старый подсвечник в виде рыцаря со штандартом, я так и не успел разглядеть его как следует. Сердце прихватило, почувствовал, что умираю. Только и успел, что передать священный ключ этому мальчишке, да сказать, чтобы берег его как зеницу ока. Вот и все. А где его искать? Тут уж извините, судари», — развел руками призрак. «Я и раньше-то не знал, где он живет, а теперь откуда ж? Я уж, извините, этот мир покинул 40 лет назад. Откуда мне знать, что здесь все это время творилось? Врать не буду, конечно, когда был на первом круге, то пару раз заглядывал внуков повидать, но это давно было, еще в самом начале. Энда, нам точно потребуется всевидящее зеркало. Без него мы будем слишком долго всех разыскивать. Да и не сыщик я. Не знаю, как искать, не умею, да и не хочу», — заявил Криол. «Это то, которое подключается к инфосфере планеты и позволяет обрабатывать ментальные команды», — осведомилась Филора. «Да, а ты откуда знаешь?» — удивился Криол. «Так я ведь всю твою книгу для тебя записала, забыл». «Ах да», — вспомнил он. «Предлагаю слегка переработать заклинание и сбросить обработку на мой домашний разумник. Он сможет проецировать готовое изображение на любую поверхность в доме и позволит совмещать и находить их на карте. Как ты предлагаешь это сделать?» — заинтересовался Криол. Лорд Гвейдион. Два мага, совещаясь, удалились, оставив лорда Гвейдиона одного в гостиной. «Не желаете ли чаю или сока?» — появился в столовой пушистый брауни авангардной расцветки. «Сока, пожалуйста», — попросил брошенный двумя увлекшимися магами паладин. Паладин решил расслабиться, пока была такая возможность. Предположив, что это надолго, он оказался прав. Периодически из лаборатории доносилось копошение, обрывки фраз и даже выкрики. Маги ссорились и мирились по 10 раз на день, а лорд Гвейдион приноровился смотреть мультики, которые ему показывал подключенный ко всему кристалла разумник. Хоть языка он еще не понимал, но для этого язык особо и не требовался. Милый пушистый брауни таскал магам готовую еду прямо в лабораторию, но Элора была очень строга на тему соблюдения режима сна. Хоть еда как таковая ей и была не нужна, но вот Криол мог периодически проголодаться, и для него в углу помещения, на специальном столике, брауни оставлял обед и различные закуски. «Да зачем это надо, женщина?» — Послышался очередной возглас от Криола. «Ты в своем уме? Как это зачем? А вот мы перейдем в другой мир, там надо будет привязываться к другому участку инфосферы, как он об этом будет знать? Ну, вот тебе и ну, варвар шумерский, что, будешь заново основу артефакта переделывать для каждого мира? Нет, надо, чтобы он сам автоматом находил, где мы, и привязывался. Заодно сможет находить и планеты, заселенные разумными в космосе, если они близко». Эти и другие выкрики Лот Паладин периодически улавливал из лаборатории. На четвертый день уставшие маги, наконец, завершили работу над своим творением примерно в обед и разошлись по своим комнатам, проспав до следующего утра. «Доброе утро, Лот Гвейдион», — первым поздоровалась удивительно мило выглядящая Элора. На ней было легкое платье по колено, длинные, доходящие до бедер плотные чулки и мягкие, пушистые тапочки с головами подмигивающих лисичек с колокольчиками. Их она нашла на барахолке, на одном из рынков Сан-Франциско, и скупила сразу 6 пар. Весь ее вид был настолько домашним, что Лот Гвейдион на секунду даже задумался о том, чем он займется после того, как передаст свой пост более молодому преемнику. Девушка зевнула и сладко потянулась, а ее ушки прижались к голове. «Добрая миледи», — улыбнулся такой красоте паладин. «Ваш чай, мэм», — появился в гостиной низкорослый брауни. «Ух, ты ж мой замечательный пушистик, спасибо тебе», — улыбнулась девушка, погладив шерстку брауни, заодно накачивая того под завязку маной. «Ох ха, мэм, вы так добры ко мне», — впал в нирвану розовый слуга. «У вас все получилось», — поинтересовался у Элоры генерал паладинов. «А да», — приняла горделивую позу она. «Вот, смотрите, разумник», — произнесла она, глядя в потолок. «Интеллект Коцебу слушает», — отозвался уже знакомый женский голос. «Покажи нам Алеста Кабука». Посреди комнаты появилось изображение немолодого уже мужчины, сладко спящего в своей постели. «Проложи маршрут до искомой точки». Изображение на экране отъехало, показав вначале их Коцебу с положением на карте и 3 маршрута. Прыжок, время, 2 секунды. Космический перелет, время 3 минуты и 7 секунд. Атмосферный пролет, время подлета по геодезике, 24 минуты и 15 секунд. Атмосферный пролет, высота, 1000 метров, старт. Принято. 2 другие записи исчезли с экрана, и Коцебу начал стремительно набирать высоту. «Лот Гвейдион, идемте, я ведь обещала показать вам, что будет, если лететь в атмосфере. Как раз увидите», — улыбнулась девушка, беря под руку генерала ордена. «Заодно кое-какой варвар проснется. Сколько можно дрыхнуть?» Гораздо тише сказала она. К тому моменту, когда они вышли на смотровую веранду, летающий дом уже набрал заданную высоту и начал ускоряться по горизонтали. Свист стал все сильней, постепенно превращаясь в грохот, и пол начал заметно вибрировать. Очень громкий визг стал еще громче, почти невыносимым, и после этого все стихло. На веранду вылетел бешено вращающий глазами креол в одних белых трусах с серыми мишками. В одной руке он держал свой посох, а в другой свою противодемоническую цепь. Рядом с ним летал такой же ошарашенный и выпучивший единственный глаз Хубаксис. «Где враги? Кто напал?» — заозирался он. «Никто не напал, я ведь обещала показать Ладу Гвейдиону, что будет, если пролететь в атмосфере», — ответила девушка, чей взгляд нет-нет да возвращался к милым мишкам на трусах Архимага, а ее рот плавно растягивался в невинной улыбке. Креол нахмурился, опустил посох и уставился в невинные глаза ушастой катастрофы. «Ты ведь специально...» Вопроса в этом высказывании Креола не было ни на грамм. Он абсолютно точно, без сомнений, утверждал. Лицо Элоры приобрело совершенно безобидное и очень обиженное выражение. Ушки встали торчком, а хвостик начал покачиваться из стороны в сторону в нетерпении. «Я...» Столько праведного негодования было в этом крике, что Креол даже на секунду усомнился, а потом посмотрел в ее глаза, перевел взгляд на хихикающего генерала и снова воззрился на нее хмурым взглядом. «Ты, ну специально и что?» Тут же расслабилась Элора, пойдя в атаку. «А сколько можно дрыхнуть? Работать надо, и вообще, я ведь обещала», ткнула она пальцем в начавшуюся окрашиваться малиновым поверхность внешнего щита. Они уже успели набрать такую скорость, что весь пузырь пылал огнем плазмы, а за ними оставался инверсионный след ярко-малинового цвета. Под ними с просто неимоверной скоростью проносились поля, города и села. «Тьфу! Чрево Тиамат, ну за что мне это?» — сплюнул в сердцах Архимаг. Твой щит хоть выдержит. Со всех сторон полился приятный голос. Интеллект Коцебу докладывает. Внешний щит потребляет 0,1%. Восстановление энергии щита происходит быстрее его потребления. Вот. Важно подняла палец вверх Элора. И откуда такая точность? Поинтересовался Криол. Компьютер вычисляет любое потребление энергии до последнего энергона. Это тебе не твое плюс-минус дворец. Это наука. Важно подняла палец в воздух она. Не то, что у тебя, варвар Вавилонский. Тьфу. Еще раз сплюнул Криол. И когда ты меня варваром перестанешь называть, а когда ты меня женщиной перестанешь называть, так это месть. Злобно прищурился Криол, поднимая свой жезл. Ой. Элора мигнула, мгновенно оказываясь за спиной паладина, высовывая оттуда свою мордашку с прижатыми к голове ушками. «Да тьфу на тебя еще раз!» — выругался Криол. «Ты бы, может, оделся?» — спросила выглядывающая из-за огромной, бронированной спины паладина лисичка, косящаяся на мишек, которые были нарисованы на обтягивающих задницу Криола трусах. На ее губы буквально сама собой выползла очень ехидная улыбка. «Мы уже замедляемся. Сейчас опять звук появится. Приготовься!» И действительно, скорость постепенно снижалась, и громкий гул не заставил себя долго ждать. После этого послышался постепенно затихающий грохот, а когда Коцебу затормозил до обычной скорости, привычной местным, они уже снижались над отдельно стоящей усадьбой. Леди Элора обернулся к прячущейся за его спиной девушке генерал ордена Пречистой Девы. «Скажите, а почему пропал звук?» «Дело в том, что звук – это колебание воздуха. Сам воздух сжимается и разжимается определенным образом и с определенной частотой. Наше ухо это улавливает, а мозг интерпретирует как звук. Так вот, у этих колебаний тоже есть конечная скорость распространения. Возможно, вы замечали, если вам кричат издалека, губы шевелятся раньше, чем вы слышите сам голос. Это происходит потому, что звук приходит к вам с запозданием. Когда мы летели, наша скорость на каком-то этапе подошла близко к скорости звука. Наш щит постоянно сжимает фронт воздуха, находящийся перед нами, и, если скорость и дальше увеличивать, свойства этой волны, которую мы толкаем перед собой, быстро меняются. Внутри все звуки затихают, потому, что мы стали обгонять звук. Мы просто летели быстрее него, а он оставался сзади нас и потому нам этот гул был не слышен, зато вот тем, кто был на земле, было очень и очень хорошо все слышно. Поэтому мы летели так высоко. Когда мы замедлились, мы снова стали слышать звук, и все вернулось, как было. Алеста Кабук, я полагаю, спросил не выспавшийся, а потому изрядно раздраженный с самого утра Криол. За большой двустворчатой дверью, в которую мы втроем вошли, обнаружилась просторная зала, буквально увешанная разнообразным холодным оружием. В широком кресле прямо напротив восседал смуглый усатый мужчина лет 55. Криол прошагал прямо в центр комнаты и остановился, рассматривая мужчину внимательным взглядом. Элора облокотилась о стену рядом со шкафом, а Лотгвей Дион встал у окна. Неосознанно вышло так, что Алеста перекрыли любые пути побега. «Зачем же вы ко мне пожаловали, судари?» Привстал со своего места Алеста. «Маркиза, Лот, Виконт, хватит ломать комедию», внушительно заявила Элора. Брови Алеста взлетели ко лбу. «Как насчет того, что ты отдаешь мне свою часть священного ключа, и я тебя не убью?» спросил Криол. «Святой Криол, леди Элора, может, не стоит начинать со смертоубийства. Лотгвей Дион, если бы вы видели его ауру так же, как ее видим мы, он совсем не тот, за кого себя выдает. Это вор и мошенник. Его аура изъедена обманом и предательством, а для нас она выглядит так, будто это таракан, жирный и противный таракан, которого надо раздавить. Именно раздавить и именно ногой, чтобы не запачкать руки о такую мразь». Паладин посмотрел на Криола, на что тот кивнул и брезгливо сморщился. Паладин пожал плечами и молча отступил обратно к окну. «Маркиза, вы хоть и леди, но это не дает вам права». Монолог Алеста был прерван слетевшими с рук девушки молниями. Мужчина завизжал и затрясся. Так продолжалось секунд 5. После чего Элора опустила свои руки. «Теперь ты понял. Или хочешь, чтобы я повторила? Ты должен передать свою часть священного ключа вот ему», она указала на Криола. «Но у меня ее нет», взвизгнул он. Криол поморщился и спросил: «Кому ты ее передал?» Алеста расплылся в улыбке и спросил: «А что я буду с этого иметь?» Алеста оглядывал ошарашенных гостей. «Я так понимаю, моя смерть вам не выгодна, трупы ведь не разговаривают. Кто тебе сказал такую глупость? И я, и она некроманты. У нас говорят и трупы. Пока я не отпущу твою душу, никуда ты не уйдешь. Я могу заточить ее в свой посох и пытать тебя каждый день ради развлечения». Глазки Алеста забегали, и он перевел свой взгляд на паладина, стоявшего у окна. «Лот паладин, разве вы не видите, что они мерзкие колдуны? Сей есть святой, он не колдун», — указал он на Криола, «а это его спутница, и она тоже не колдунья». По комнате разлилось ужасающее давление ки, от которого Алеста стало трудно дышать. Даже Криол повел плечами, а паладин с молодых лет приучен был не бояться ничего. «Ты, мерзкий слизняк, испытываешь наше терпение». С последними звуками Элора, не глядя, нанесла удар в стену кулаком, вынеся, словно пробку, целый участок толстенной каменной стены. С ее руки сорвалось заклинание принуждения. «Рассказывай, кому ты передал свою часть священного ключа?» «Льюсим Даммас», — раздался безразличный голос Солеста. «Безумный фанатик-экзорцист». Хрустнули шейные позвонки, и труп Алеста повалился на пол. Элора сломала ему шею телекинезом. Подойдя к Криолу, взяла его под руку, и, захватив Ладогвейдиона, они вместе телепортировались в дом. Какой же мерзкий человечек этот Алеста. После того, как глядишь на его ауру, хочется помыться. Хуже только демоны, которых мы видели в Ленге. Висельник он и есть висельник. У нас в Шумере таких сажали на кол, давая медленно умирать, заметил Криол. Разумник, найди Льюсима Даммаза, попросила Элора, и когда в голограмме появилась карта с точкой, отмеченной на провинции Тольна, городе Зингенцефельд, запросила прыжок по адресу. На этот раз никто никуда не летел по воздуху. Карта, совмещенная с магическим зеркалом и мощным компьютером, позволяла совершать мгновенные перемещения в любую точку. Точные пространственные координаты извлекались из инфосферы, и Коцебу перемещалась на высоту 200 метров над землей, чтобы ничего не задеть. Экзорцисты законспирировались в лучших традициях шпионских служб. Башня, в которой разместился их штаб, считалась пекарней. Собственно, она и была пекарней, на первом этаже там пекли и продавали хлеб. Пекарями были замаскированные экзорцисты. Получить доступ внутрь было очень легко, хватило имени Льюсима Даммаза. Предполагалось, что если вы знаете, что на самом деле представляет эта пекарня, то вы принадлежите к тем, кто может проходить свободно. Лот Гвейдион заметил, насколько сильно морщились Криол и Элора, глядя на этих пекарей, подозревая, что все это не зря. Льюсим Даммаз встретил гостей неласково. Человек среднего роста, среднего телосложения, среднего возраста, с невыразительным лицом и бесцветными глазами, в глубине которых пылали тщательно скрываемые искры безумия. Вылитый Савонарола. Узнав, чего от него домогаются эти трое, старший мастер внешне остался невозмутим, но было очень хорошо заметно, каким неистовым огнем забурлила его аура. Экзорциста охватила дикая ярость, однако он прекрасно умел владеть собой. «Я не сделаю ничего, что пошло бы вам на пользу, отступники», — холодно проскрипел он, вперев ненавидящие очи в Ладогвейдиона. «Священный ключ принадлежит ордену, у ордена он и останется. Отступники», — удивилась Элора. «В каком смысле? Экзорцисты считают, что мы извратили истинные заветы Пречистой Девы и Ладокаббаса», — спокойно объяснил паладин. «Самый первый экзорцист был паладином-отступником». «Неверно», — возразил Даммаз. «Великий магистр Албна вовремя понял ошибочность вашего пути и нашел в себе смелость свернуть с него. Это вы отступники, а не он. Точнее, он так и не стал паладином, не обращая на него внимания», — продолжил Лот Гвейдион. «Пречистая Дева говорит с каждым из ордена дважды, когда избирает его для служения и когда посвящает в паладины. Но иногда даже она делает ошибку при первоначальном выборе, и послушник так и не становится паладином. Хутришим Албна был одним из таких, Пречистая Дева говорила с ним только один раз. Конечно, это очень огорчительно, но большинство отвергнутых переживают это. А вот он не смог принять это достойно и основал свой орден, ни в чем не похожий на наш». «Опять неверно», — скрипнул зубами экзорцист. «Великий магистр Албна говорил с Пречистой Девой, и она лично повелела ему основать истинный орден. А вы, отступники, давно уже слышите не ее голос, но близнеца». Лот Гвейдион только улыбнулся, услышав такое. Это разозлило экзорциста еще сильнее. «Убирайтесь отсюда, враги истинной веры», все таким же голосом снулой рыбы приказал он. В отличие от своего шефа Льюсим Даммас никогда не повышал голос, но боялись его гораздо сильнее. «Или я прикажу, и вас отсюда выкинут. Давай, приказывай. Заодно собирать вас всех не придется», проговорила девушка. Лот Гвейдион мог поклясться, что настолько злой он ее еще не видел. Ее глаза горели синим огнем, а брезгливость на ее лице, казалось, взяла новую планку. «Как таких мразей, как ты, земля носит? Судари, прошу вас покинуть это место. Я не помогу вам ничем, что бы вы ни сделали. Поможешь, поможешь, еще как поможешь, гаденыш. Я вижу по твоей ауре, ты обожаешь пытать невиновных. Что? Да как вы? Молчать, мразь». Давление Ки выросло до состояния, когда Люсьем не мог даже вздохнуть. «Я знаю, что такие, как ты, любящие пытать и издеваться над другими, просто не переносят, когда пытают их, Круция». Дикий визг экзорциста разносился по всему помещению. Дверь распахнулась, и внутрь вбежали трое, молча застыв на пороге. Подняв, вбежавших пронесло по комнате и шмякнуло об стену. В дверь вбегали все новые и новые экзорцисты, и, когда их насчитывалось уже с десяток, Элора прекратила пытку. «Ну что, готов ли ты передать священный ключ? Следующая пытка будет в два раза дольше и в десятеро мучительней. Умереть ты не сможешь, сойти с ума я тебе не дам. Ты будешь страдать. Я отдам, но у меня есть одно условие. Нет у тебя никаких условий, как и выбора. Ты все отдашь сейчас же». Даммас смотрел на нее красными, налившимися от ярости глазами. «Не понимает», пожала плечами Элора. «Круция». Креол смотрел на это абсолютно безразлично. Муки этого человека его совершенно не беспокоили. Главное для него был результат. Еле способный стоять, обделавшийся человек моментально передал свою часть ключа Креолу. «Я все сделал, оставьте нас в покое», – прохрипел он. «Да ты, наверное, сдурел, чтобы я оставила вас в покое». Она повернулась к Креолу и спросила у него. «Креол, давай зайдем к Инанне, спросим, что делать с этими. Я хочу уничтожить весь их поганый орден. Скольких магов они убили? Это быстро», — поинтересовался он. «Да моментально». Девушка подошла к Креолу, а все валяющиеся на полу экзорцисты подлетели поближе к ним, после чего все они пропали. Когда Лот Гвейдион увидел, где они находятся, и кто спускается по лестнице им навстречу, он тут же упал на одно колено и склонил голову. «Друзья мои, я рада вас видеть. Лот Гвейдион, встаньте. Ну что вы? Я не смею, леди. Эх, и вот так всегда», — тяжело вздохнула богиня, однако было заметно, что такое внимание ей льстит. «Что же привело вас ко мне? Вот эти». Элора указала на валяющихся людей. Богиня осмотрела этот сомнительный улов и поморщилась. «Экзорцисты. Вот уж кого я не особо рада видеть у себя. Ты не будешь против, если эта организация исчезнет с лица Каабара?» Богиня во второй раз окинула взглядом лежащих прямо на хрустальной траве людей и кивнула. «Не в малейшей степени. Если ты сможешь это обеспечить, я буду только рада». «Ну хорошо, тогда мы пошли. Благодарю вас и до свидания». Вернувшись из хрустальных чертогов вместе с экзорцистами, Элора развила бурную деятельность. Она создавала магических доппелей, которые утаскивали экзорцистов в другую комнату. «Все, можем возвращаться и лететь дальше». «А что ты сделала?» – заинтересовался Креол. «Мои доппели считают память у всех этих экзорцистов, узнают о других таких же законспирированных ячейках и пройдут по цепочке. Перебьют всех, кого успеют. Ладно, куда дальше?» – повернулся к паладину Креол. Креолу было сугубо фиолетово на все эти мелочи, а уж Лот Гвейдион лично удостоился подтверждения от своей богини, а потому даже не думал сомневаться, хорошо это или плохо уничтожить организацию экзорцистов. Для него такой вопрос даже не стоял. Глава 9. На оставшиеся фрагменты ключа компания потратила еще 3 дня, и сейчас Коцебу приземлялся к последней остановке на их пути, горе Близнеца, месте заточения одного из богов. К этой встрече Креол очень тщательно готовился, ведь на этот раз убить предстояло не кого-нибудь, а темного бога. Это уже совсем не архидемон. Бог, это гораздо, гораздо серьезнее. Гористая местность была абсолютно непригодна для нормальной посадки. Слишком много неровностей и торосов. Подлетев как можно ближе ко входу, всем пришлось спускаться по веревочной лестнице вниз, так как Коцебу сесть так и не смог. Креол надел утепленное пальто, Элора использовала довольно милую белую шубку, а паладину не требовалось ничего, его бессменный доспех из Керефа давал возможность пережить любые невзгоды. Он лишь закрыл забрало шлема, чтобы холодный воздух не заходил под доспех. «Вот оно», — откинул шлем Лодгвей Дион. «Здесь заперто величайшее зло в мире». «В этом мире», — уточнил Креол. «Где вход?» «Прямо здесь», — святой Креол указал на еле заметную потертость во льду паладин. «Сюда упала глыба, похоронившая врата в эту гробницу». Креол кивнул и прошелся взад-вперед, задумчиво почесывая подбородок. «Да, все ясно», — наконец закончил вычисление маг. «Начнем, пожалуй». «Остановись», — прозвучал чей-то голос. Очень странный голос, густой, сильный и поразительно неестественный, как будто его порождал ком грязи. «Не делай этого, человек». Прямо из каменной стены, покрытой толстенным слоем льда, выплыла бесформенная фигура в изумрудно-зеленом балахоне. Из капюшона пялились два прозрачно-белых глаза. «Служитель близнеца!» — вскрикнул паладин, выхватывая меч. «Я прибыл не драться, враг моего господина!» — холодно ответил жуткий призрак. «Мой господин послал меня сделать тебе предложение, архимаг». «Какое именно предложение?» — прищурился Креол. «Прочти заклинание сначала, не с конца. Освободи моего господина. Ты будешь щедро вознагражден. Зачем ему это? Он и так освободится через 2-3 недели. Что решает такой малый срок? Ничего. Но господину придется очень долго восстанавливать силы, годы, даже десятилетия. С твоей помощью он сможет возродиться таким же сильным, как был когда-то. Святой Креол не станет помогать близнецу», — уверенно заявил Лодгвей Дион. «Близнецу. Глупое имя, данное моему господину вами, смертными созданиями. Истинное имя господина — Саккакх». «Саккакх, ну разумеется же», — хлопнул себя по лбу Креол. «А я-то думал, что мне кажется странным в этом близнеце». «Конечно, Саккакх. Саккакх, так на языке наксотх звучит слово «близнец». Саккакх, младший побратим Сньика. Вот где он объявился. А поподробнее», — уточнила девушка, мало что понявшая. 65 веков назад, когда Мардук двуглавый топор запечатывал Лэнг, он похоронил там всех архидемонов», — терпеливо начал объяснять Креол. «Всех, кроме одного, Саккакха. Ему удалось исчезнуть, раствориться в бесчисленном множестве миров. Его искали. Искал Мардук, искал и Йоксатхатх. Он всем был очень нужен, ибо Саккакх – страж запределья. В могуществе он уступает только Сньяку и Ктулху, но Ктулху спит в Эр-Льехе, а Сньяк уже много тысяч лет не спускался со своей скалы. Саккакх единственный мог сломать печати и освободить своих братьев. Но он этого не сделал, ибо в этом случае он утратил бы часть могущества. Саккакх предал Лэнг, хотя мог бы его спасти. Интересно, прекраснейшая знала о том, кто такой близнец на самом деле? Не могла не знать. «Встань на сторону моего господина», — напомнил о себе служитель близнеца. «Отринь ничтожную богиню и избери верную сторону. Ты не пожалеешь о своем выборе». «Саккакх предал своих», — холодно сказал маг. «А я не имею дела с предателями, ибо предавший раз неизбежно предаст снова. Ты поступаешь опрометчиво. Подумай». «Уже подумал», — отвернулся от него Креол. «В отличие от твоего господина я никогда никого не предавал. Убейте его». Меч паладина снова вылетел из-за спины. Один удар, и дым под капюшоном развеялся со странным звуком. «Отойдите», — приказал Креол, разминая плечи. «Сейчас я встряхну эту гору». Маг развел руки в стороны и запрокинул голову, втянул в себя побольше воздуха и с оглушительным криком выбросил вперед ладони. Звуковой резонанс невероятной мощности ударил точно в центр мишени и смял тысячетонную глыбу, как папиросную бумагу. От каменной пробки не осталось и следа, она попросту разлетелась в пыль. За ней обнаружился длинный полутемный проход. Однако какое-то освещение там все-таки было, стены слабо мерцали голубоватым светом. Креол поднял свой непонятный сверток с земли и спокойно ступил в коридор. За ним потянулись и остальные. Минут через 15 проход закончился, и маленький отряд очутился в огромной пещере. В стене змеилась узкая трещина, за которой что-то слабо позвякивало. Здесь, в недрах горы, было гораздо теплее, чем снаружи. Сухо и светло, даже жить можно. И очень красиво, дикая каменная красота копий. Но Лодгвей Дион смотрел крайне подозрительно. Он не верил этой красоте, а Креол так и вовсе в первый момент метнулся обратно к выходу. «Что случилось?» — спросила Элора. «Посмотри на потолок. «Хладное железо!» – воскликнул маг. «Я не смогу произнести здесь даже маленького заклятия». «Хм-м», она присмотрелась к потолку. Элора попробовала обычное заклятие, стены развеяли структуру моментально, а мана распространилась в пространстве, тогда она сплела другую, гораздо более сложную структуру, вложив в нее побольше маны, и стены осветил яркий светляк. «Как?» – в шоке спросил Криол, пялись на светящийся шарик. «Этот метод пришел из одного мира, в котором химерологи зашли слишком далеко, разработав огромное количество животных, имеющих непробиваемую магией шкуру. Произошла катастрофа, и сотни различных видов смогли вырваться за пределы лаборатории Ордена химерологов, нападая на всех подряд. Много разумных погибло, пока маги не смогли разработать эту структуру, не дающую развеять основную часть. Антимагическая шкура функционирует примерно по тому же принципу, развеивает структурированную ману, выбивая наполненные элементы. Оно как бы шатает любую структуру, обволакивая само заклинание в специально разработанный кокон сферической формы. Маги того мира научились доставлять ударные заклинания сквозь неподдающуюся обычной магии шкуру животных и так убивали их. А мне как этим пользоваться? У тебя словесная магия, ты не творишь заклинания напрямую, как я, потому каждое твое заклинание придется переделывать отдельно. Энда уж, это нереально, заметно расстроился тот. Рекомендую выбрать 2-3 заклинания помощнее и переделать их на этом принципе. Если учесть, что твои противники, если таковые возникнут, будут совершенно лишены такого преимущества, этого должно хватить хотя бы на то, чтобы вырваться из места, окруженного хладным железом. Предыдущая пещера казалась очень большой, но по сравнению с этой она была всего лишь крохотной каморкой, колоссальный зал высотой 1,80 м и в 5 раз больше в ширину. Потолок был почти не виден, но его без сомнения тоже покрывал слой из хладного железа. Криол по-прежнему не мог наколдовать даже заклятие света. Однако в первые минуты никто не глядел по сторонам, все смотрели на то, что было в центре этой пещеры. Огромный конус из голубовато-белого льда, в котором виднелась замороженная человеческая фигура. Хотя нет, совсем не человеческая. Саккак-близнец напоминал человека только общими очертаниями: руки, ноги, голова. Его кожа была темно-бурой, ее сплошным слоем покрывали крохотные ложноножки, как у амебы. Похоже, они даже сейчас шевелились под толстенным слоем льда. Вместо ступней ноги архидемона заканчивались чем-то вроде корней дерева, хотя нет, куда больше это походило на туловище спрутов. На руках имелось всего по 3 пальца, но они были длинными и изогнутыми, как крючья, оканчивающиеся роговыми пиками. На спине близнеца торчало множество трапециевидных шипов, похожих на затылочные щиты трицератопса, только маленькие. Ну а голова чудовища была совсем не человеческой: огромный безгубый рот, 2 провалившиеся звездообразные ноздри и пара глаз-плошек. Ушей нет, волос тоже, голый череп, покрытый плоскими вогнутыми чешуйками, а самое главное – рост. От ступней до макушки в близнеце было 50 метров, не меньше. Хотя голова для такого колоссального тела была, пожалуй, маловато, 5 метров, не больше. Возле замороженного бога возвышался еще один конус, каменный. Его верхушка была вровень с ртом близнеца, стоящий там человек смотрел бы ему прямо в глаза. Вокруг него обвивалась узкая лестница с обколотыми ступенями. Похоже, именно с этой вершины лодка Аббаса товарищи некогда упрятали этого гиганта в лед. Как им только это удалось. «Смотри, Эль!» — указал пальцем маг на самую вершину. «Там в потолке не хватает одной плиты, видишь, точно возле лица Саккакха. Там я смогу работать». В последнее время Криол стал исправляться и большую часть времени называл Элору по имени. «Святой Криол, но где же лодка Аббас?» — озирался паладин. «У нас все еще нет последней части. Я здесь», — раздался чей-то громогласный голос. Из-за ледяной глыбы вышел паладин, точно такой же, как Лодгвей Дион. Такой, да не такой. Лодка Аббас оказался исполинского роста, 2 метра с гаком. К его доспехам прилагался еще и снежно-белый плащ, а в руках он держал меч, очень похожий на стандартный двуручник ордена, но тоже белого цвета, светящийся изнутри. «Я Лодка Аббас, генерал ордена Серебряных рыцарей», — объявил третий посланник. «Я страж этой гробницы, и никто, будь он живой человек или мертвая нелюдь, не пройдет мимо меня. Для 5,5 веков он выглядит бодрячком», — задумчиво изрекла Элора. «Лодка Аббас, я Лодгвей Дион, нынешний генерал ордена, преклонил колено паладин. Пред тобою святой Креол, четвертый посланник Пречистой Девы, отправленный закончить то, что начал ты. Ему необходим фрагмент священного ключа, хранящийся в твоей голове. И вы думаете, что я поверю в эту ложь? Надменно спросил лорд Каббас. Слуги близнеца, вы в очередной раз искушаете меня. Теперь вы придумали нечто новое, но я не поддамся. Как вы смеете поминать имя Пречистой Девы? Как вы смеете выдавать себя за святых? Как вы смеете копировать священные доспехи ордена? Умрите же, порождение мрака. Лот Каббас ринулся вперед, размахивая мечом. Креол отшатнулся, но кирифовый меч все равно пронзил бы его насквозь, если бы на его пути не появился другой такой же клинок, Ладогвейдиона. Паладин парировал удар основателя ордена и отбросил его назад. В этот момент на огромной скорости вперед пролетела Элора. Перехватив занесенную для удара руку Лада Каббаса, она ударила в плечевой сустав так, что руку бывшего генерала вывернула под неестественным углом. Светлый меч со звоном отлетел в сторону, а во врезавшегося в стену генерала влетела модифицированная империя. Лот-основатель остановился со стекленевшим взглядом. «Передай десятую часть священного ключа вот ему», — указала она на Креола. Тот перевел бездумный взгляд на мага и тут же выполнил приказ. «Лот Гвейдион, что будем с ним делать? А ему можно как-то помочь? В спокойной обстановке, возможно, несмотря на тот срок, который он был тут и постоянные эманации темного бога, его стальная воля позволила ему сопротивляться. Там, внутри, под очень толстым налетом черноты и безумия, все еще сияет искра, и это лорд Каббас. Кроме того, у нас есть доступ к богине, специализирующейся на исцелении. Тогда я смогу вывести его отсюда. Этого не потребуется». Девушка повернулась к лорду Каббасу и сказала: «Я запрещаю тебе пытаться побороть заклятие подвластия, которое сейчас на тебе, без моего приказа». Было заметно, как напряженные плечи основателя ордена опустились, а взгляд стал еще более нейтральным. «Иди к выходу из пещеры и жди нас там». Паладин молча пошел на выход, а вот Элоре не очень хотелось лезть прямо в голову этого гиганта, ставить себя на пути единственного укуса огромной челюстью. Очень и очень опасно, а потому, немного подумав, она предложила: «Креол, предлагаю попробовать мое заклинание. Возможно, у нас получится его убить прямо отсюда. Навряд ли у нас в обозримом будущем появится еще один подопытный бог». Маг подумал, походил взад-вперед несколько раз и кивнул. Заклятие, которое девушка хотела испытать, было построено на вирусной репликации основы. Беря энергию из ауры реципиента, заклятие очень быстро умножалось, превращая всю тьму в резерве в свет и изливаясь наружу заклятием свет зари, которое изначально было предназначено для убийства нежити. Чтобы защитить это проклятие, Элора бережно обернула его не в один, а в два защитных слоя и внедрила сквозь дырявую, изъеденную ауру вмороженного в глыбу спящего бога. Процесс пошел очень активно, просто в геометрической прогрессии. Аура разрушалась, загораясь ярким белым, уходящим в желтизну светом. Гора затряслась, заходила ходуном, и было заметно, что Саккакх начал сопротивляться. Он явно давил, пытаясь выбросить проклятие из своей ауры, в которую оно вгрызалось с яростью бульдога. Вначале он пытался давить на проклятие всей мощью своей темной энергии, но это было равносильно тому, как если бы он попытался залить горящий огонь бензином, ведь вирусное заклятие именно темной энергией и питалось. После этого, ощутив неудачу, бог начал массивно давить на ауру своим бахянь, а вот это уже начало приносить свои результаты. Сумев локализовать пострадавшую дыру, которая уже разрослась до размеров 3/4 его ауры, и пожертвовав этим участком, тот начал успешно выдавливать пораженную область, создав пространственный барьер из бахянь.